прищурив глаза, думал он. Если бы он мог, то уже запустил бы их техникой глаз, далеко и надолго. К счастью, сестра заметила состояние Изуми и, сославшись на дела, быстро вернулась на кухню. Фанаты сестры еще некоторое время оставались тут, и если бы Миямура не применил навык жажды крови, заставляя их трястись от страха, то они бы и не ушли. Как только последний назойливый парень свалил, рядом с Изуми появилась сестра. «Фух, наконец-то можно спокойно вздохнуть». «Ага», — буркнул Миямура, со скрещенными руками, сверля дверь в пекарню, словно готовясь испепелить любого вошедшего сюда. «Эти идиоты слишком измотали его, братик». Подошла к нему сестра и обняла сзади. «Ты ревнуешь?» «Нет, я не ревную, я в бешенстве», — спокойным голосом сказал парень. «Хи-хи, не волнуйся. Ты навсегда останешься для меня единственным существующим парнем. Но если ты так волнуешься за меня, то хочешь, больше я никогда не заговорю ни с одним мужчиной, даже с членами своей гильдии. Ты правда сделаешь это?» Чисто для справки уточнила Изуми, хотя уже знал ответ. «Только попроси», кивнула Ханаби и сильнее обняла его. Все-таки она слишком сильно дорожила их с братом отношениями. «Ну, не надо заходить настолько далеко. Тем более я знаю, что ты и так очень редко общаешься вообще с кем-либо, не только с мужчинами. Но мне будет спокойнее, если ты ограничишь свое общение с этими фанатиками. Кто знает, что у них в головах. Я поняла. Хи-хи. Я уже говорила, что ты мило волнуешься за меня. Нет, это первый раз». Покачал головой парень и взял ладонь сестры, лежащую на его животе, в свою, поглаживая ее большим пальцем. «Сестренка, лучше нам пока прекратить. Ты ведь не хочешь, чтобы сюда вошел кто-то посторонний и заметил нас? Тем более мама все еще здесь. Мне плевать, если нас заметит, а мама сейчас занята», — ответила сестра, потеревшись носом о шею своего парня. «Сестренка, хватит. Сейчас это может сильно отразиться на тебе. Ты же не хочешь, чтобы тебя выгнали из гильдии, да и меня это может задеть. Все-таки я не охотник, как ты, а если кто-то узнает, что я твой парень, то моя спокойная жизнь моментально закончится. Пусть только попробуют тронуть моего братика, я лично освежую их». Вокруг девушки мгновенно появилась боевая аура с долькой кровожадности, которую Изуми видел впервые за всю жизнь. «Сестренка, успокойся», — похлопал он девушку по руке. «Прости, просто я понимаю, я почувствовал бы себя так же, будь я на твоем месте. Кстати, я говорил тебе, какая ты горячая, когда волнуешься за меня», — улыбнулся парень, развернувшись в объятиях сестры. «Нет, это впервые», — смущенно сказала Ханаби. «Эй, ты только что повторил мою фразу, а ты мою», — улыбнулся ей парень, получив в ответ такую же улыбку. «Иногда меня поражает то, как мы можем понимать друг друга, будто мы созданы друг для друга. Скорее всего, так и есть, братик», — перебила и продолжила его фразу девушка. Изуми просто не мог не расплыться в улыбке от этого и еще долго смотрел в красивые глаза Ханаби. «Ну ладно, мне пора идти, мама, наверное, потеряла меня». «Хорошо», — кивнул парень, отпуская из объятий сестренку, получив перед этим короткий чмок в губы. «Если нужна помощь, то зовите. Не думаю, что после всего сегодня будет много клиентов». «Конечно», — улыбнулась девушка и, развернувшись, пошла на кухню, специально покачивая бедрами. Смотря ей вслед, Миямура не мог нарадоваться, что у него есть такая прекрасная девушка. Но уже скоро у них будет не так много времени на друг друга, ведь завтра снова в школу. «Ханаби», — тихо позвал он сестру, что она, конечно же, услышала, благодаря своему слуху охотника, и остановилась. «Давай сходим на свидание, сегодня, когда освободимся», — выпалил он слова, после которых ушки сестры яростно покраснели. «Бебраттик», — только и смогла молвить девушка перед тем, как молниеносно оказаться в рядом с братом и заключить его в объятиях. «Я уже думала, ты меня никогда не пригласишь», — счастливо прошептала она в плечо Изуми. «Ну, я подумал, что мы ведь уже неделю встречаемся, но так и не сходили ни на одно свидание. Так значит, ты согласна?» — спросил Миямура, мягко поглаживая девушку по волосам. Он еще спрашивает. «Конечно, я согласна, дурачок». Ханаби сильнее сжала его в объятиях. «Ха-ха-ха, сестра», — похлопал он ее по спине, и она сразу же отпустила его. «Хи-хи, прости, просто я так счастлива», — быстро протараторила девушка и, опять чмокнув брата в губы, почти в припрыжку побежала на кухню. «Тогда сразу после работы», — крикнула Ханаби и забежала на кухню, размышляя, чтобы ей надеть на их с братом свидание. Спустя несколько часов томительного ожидания, рабочий день наконец закончился. Как и предсказывал Изуми, клиентов было катастрофически мало, поэтому он провел большую часть этого времени на кухне, помогая маме и сестре, изредка перекидываясь с последней понимающими взглядами. Стеснительная сестра – это просто услада для глаз. Наблюдая за тем, как она кокетливо поглядывает на него, а после отводит взгляд, заставляло сердце парня выстукивать неровный марш в груди. «У вас что-то случилось?» – спросила Хината, заметив странное поведение своих детей по дороге домой. «Нет, мы идем на свидание», – прямолинейно заявила Изуми, заставляя Ханаби изумленно выпучить глаза и покрыться краской с головы до ног. «Ты с ума сошел?» – прошипела сестра сквозь зубы. «Уфу-фу, хорошо, только не гуляйте допоздна, Изуми, помни, что тебе завтра в школу». Приняв это за шутку, захихикала мама в ладошку. «Да, мам, я помню», — улыбнулся парень, проигнорировав щипки за руку от сестры. Наконец, когда ему это надоело, он просто схватил ее за ладонь и крепко сжал, заставляя Ханаби в ступоре уставиться на него. «Похоже, вы стали ближе», и его действия опять не скрылись от глаз женщины. «Конечно, мы же семья», — ярко улыбнулся Миямура, взяв в свою руку и маленькую ручку матери, заслужив от нее улыбку. «Конечно, Иткун». И так они вместе, они наконец, дошли до их квартиры, куда быстро залетела сестра, чтобы переодеться. «Мам, не теряй нас. Если проснешься и нас не будет, скорее всего, мы будем ночевать у меня. В школу я пойду сразу оттуда». «Хорошо. Позаботься о Ханаби, иногда она может быть непоседливой, ха-ха, я знаю, мам, я не дам ее в обиду, это мой долг как брата», — посмеялся Миямура. Хината правда попросила его позаботиться о сильной охотнице, все-таки она слишком заботливая мать. «Ну хорошо, сынок, удачи вам», — нежно погладила она его по щеке и зашла в квартиру. «Мама, ты правда слишком волнуешься, кто я такой, чтобы давать свою девушку в обиду?» Покачал головой Миямура и, оперевшись спиной о стену, стал ждать сестру. Спустя несколько секунд, дверь отворилась и к нему навстречу вышла его прекрасная девушка. Она решила одеть свое любимое желтое кимоно, украшенное оранжевыми узорчатыми линиями по краям. Кимоно она перевязала белым поясом с тонкой ленточкой, завязанной в бантик, поверх него. Длинные ножки девушки скрывала красная юбка длинной по щиколотку. Ну и финальным штрихом, завершающим образ Ханаби, была ее прическа, которую она заплела в две косы, перекинутые через плечи вперед, а остальные волосы свободно струились по ее спине. Что примечательно, на ней не было ни грамма косметики, только естественная красота. Обведя взглядом сестру, глаза парня зацепились за ее внушительное декольте, которое она, не стесняясь, демонстрировала брату. Нахмурившись, Изуми подошел к ней и чуть оттянул ее кимоно, заглядывая внутрь. «Бэб, братик», — пискнула Ханаби, поразившись наглости своего парня. «Значит, ты не настолько извращенка», — пробормотал Миямура, увидев под кимоно черный кружевной лифчик. «Кто тут извращенец?» — возмущенно сказала она, а Изуми, проигнорировав ее слова, задернул кимоно, полностью скрывая грудь сестренки и заправляя низ под широкий пояс. «Это только мое, ясно?» — серьезно сказал он, посмотрев ей в глаза из-под повязки. «Ну, я вообще-то для тебя и наряжалась. Я хотела, чтобы только ты на нее смотрел», — обиженно буркнула Ханаби, опустив взгляд, заставляя Изуми обнять ее. «Я знаю, но мне хватило и тех идиотов. Поэтому, пожалуйста, не обижайся. Ты все равно прекрасно выглядишь», — тихо сказал ей парень, намекая о сегодняшнем происшествии в пекарне. «Спасибо, я рада, что тебе понравилось». Наконец улыбнулась она, и, простояв так еще некоторое время, они отстранились друг от друга. «Куда пойдем?» — спросила Ханаби. «Увидишь», — таинственно сказал сестре Миямура, взяв ее руку в свою, переплетая пальцы с пальцами девушки. Пройдя несколько безлюдных кварталов, они дошли до одного высокого здания. «Нам сюда», — сказал Миямура, склонив голову в сторону Ханаби. «Сюда? А разве нам сюда можно?» — недоверчиво спросила девушка. «Конечно, здесь располагается офис студии, в которой я работаю. Я уже обо всем договорился, пойдем», — улыбнулся Миямура и потянул сестру за собой. Пройдя через ресепшн и показав пропуск, пара вошла в лифт, который вывел их прямиком на крышу небоскреба. «Вау!» — вырвалось из девушки, когда она увидела перед собой и вправду захватывающее зрелище. Они вышли в место, откуда было прекрасно видно практически всю набережную реки Сумида, расположенную прямиком в центре Токио, переливающуюся разноцветными огнями, стоящими с двух сторон от реки, жилыми домами, украшенными лампами, над которыми возвышались небоскребы, достающие до самого неба. Через реку были перекинуты величественные мосты, самых разных форм и конструкций, а где-то снизу по реке дрейфовали различные корабли, от яхт и прогулочных суден, до кораблей и ресторанов, освещенных бумажными фонариками. Все это переливалось и искрилось яркими огнями, создавая из себя по-настоящему волшебную картину. Как красиво! Сестра разделяла чувства брата и бегала туда-сюда, стараясь запечатлеть в памяти все и сразу. Рад, что тебе понравилось. Конечно, можно было бы и лучше, например, прямо здесь устроить романтический ужин, под луной. Но имеем, что имеем. Вздохнул Миемура, с мягкой улыбкой на губах. Шутишь, братик, это самое красивое, что я когда-либо видела. Спасибо тебе. Подлетела к Изуми его девушка и заключила в свои объятия. Рад, что тебе понравилось. Миемура мягко погладил ее по волосам и, чуть отодвинувшись от нее, положил свою ладонь на щеку сестры, с улыбкой смотря в ее глаза. «Сестренка, братик», — одновременно сказали они и, улыбнувшись, слились в поцелуе. Бах, бах, со стороны набережной раздались громкие хлопки. Отстранившись друг от друга, брат и сестра посмотрели в ту сторону, увидев там красочный салют, образующий из себя огромное сердце. «Ух ты, братик, это ты сделал?» Изуми из-за шума не смог расслышать ее слова, поэтому тупо кивнул. «Спасибо, это лучшее свидание, которое только может быть!» Радостно закричала девушка и принялась полностью расцеловывать лицо, ничего не понимающего брата. «Прим, если понравилось, то не забудь оценить работу. Ваша активность очень мотивирует меня продолжать и писать главы быстрее». Глава 15. Кровь на простынях 18+. Счастливые брат и сестра возвращались домой. Изуми был очень рад, что Ханаби понравилось их свидание, но сделал мысленную заметку, в следующий раз планировать свидание как минимум за пару дней. Все-таки он еле сумел договориться о том, чтобы их пустили на крышу. К счастью, на работе у него была неплохая репутация, иначе пришлось бы идти в кинотеатр. Конечно, сидеть на заднем сиденье и целоваться со своей девушкой было бы приятно, но для первого свидания это слишком банально и неинтересно, а Изуми хотел сделать что-то запоминающееся для своей милой сестры, которая сейчас шла с ним под ручку, со счастливой улыбкой, прижимаясь к брату своей упругой грудью. Отведя взгляд от Ханаби, Миемура мысленно вызвал интерфейс системы и посмотрел последнее сообщение, которое получил, сразу после того, как они спустились с крыши. Очки отношений 281-296. За свидание он получил целых 15 очков. Осталось совсем немного до следующего уровня отношений, и Изуми надеялся получить их сегодня. «Сестренка, тебе понравилось?» Склонил он голову в ее сторону, заглядывая прямо в глаза девушки. «Конечно, братик, я и предположить не могла, что ты придумаешь для меня что-то настолько удивительное». Ярко улыбнулась Ханаби, сильнее прижимаясь к его руке. «Я рад. Хочешь перекусить? Я знаю одну закусочную неподалеку, там делают очень вкусные данго». «Нет, спасибо. Давай в следующий раз. А сейчас лучше пойдем домой». Покачала она головой и посмотрела вперед, по какой-то причине покраснев. «О, так значит, ты согласна на еще одно свидание?» Хитро улыбнулся Миемура. «Конечно, я согласна. Не говори ерунды. Кстати, об этом», — задумчиво сказала сестра. «Изуми, почему ты сказал маме о том, что мы идем на свидание? Разве не ты так боялся, что она нас раскроет?» Задала она вопрос, который реально заставил Миемуру задуматься. «Почему я так сказал? Знаешь, однажды, нам все равно придется раскрыть ей наши отношения. Или она сама заметит это, все-таки она наш самый близкий человек. Поэтому почему бы не подготовить ее к этому, маленькими шажками, помаленьку, намек за намеком? Я уверен, что смогу добиться от нее того, что она примет наши отношения, и, надеюсь, тоже станет моей». Подумал Изуми, и его глаза хищно блеснули под повязкой. «Поняла, хи-хи, мой маленький манипулятор», — посмеялась девушка, прижавшись головой к его плечу. «Я бы не сказал, что это манипуляция, я называю это помощью». «Помощью? Разве раскрытие наших отношений как-то может помочь маме?» — зацепилась Ханаби за его слова. Все-таки его девушка была очень умна, а Изуми был неосторожен в своих словах. По-прежнему витая в своих мечтах о завоевании родной матери, он сам не заметил, как оговорился. Глупый поступок. Конечно, можно рассказать сестре о своих планах на мать, но он был не уверен, как она отреагирует на это сейчас. Лучшим решением будет поднять ее отношение к себе, а уже потом думать обо всем остальном. Все-таки сестра может сыграть не последнюю роль в его плане. Черт, я серьезно думаю, как ебучий манипулятор. Поразился своим мыслям Миемура и даже проверил, не отросла ли его челка и не сильно ли она скрывает его глаза. Фух, нет, все-таки я люблю ее по-настоящему, а в любви нет места манипуляциям. Чертова Юка, в кого ты меня превращаешь? Ответа не последовало. Она опять замолчала, значит, скоро откроется следующий данж. Ми, изуми. А, прости, задумался. Ты что-то сказала? Хм, уже ничего. Надулась девушка и отвернулась от него, но не отпустила его руку. Прости, милая, просто я задумался о нашем будущем. Оправдался Изуми и, похоже, это сработало. Как ты меня сейчас назвал? Милая, да, дорогой. Хихикнула сестра с озорной улыбкой и остановилась прямо перед дверью его квартиры. Сестренка, так, что ты сказала? Я скажу, когда войдем. Опять Ханаби покраснела и отвернулась от брата. Ладно. Пожал плечами парень и, открыв дверь, запустил ее вовнутрь. Ну так, чите. Хотел было повторить вопрос Миемура, когда закрыл дверь, но его прервала сестра, которая заткнула его поцелуем. Пусть это и удивило брата, но он не растерялся и, обняв свою девушку за талию, ответил на ее поцелуй. Ха! Шумно вздохнул он, когда их губы разъединились. Серьезно, раньше она никогда не вкладывала в поцелуй столько страсти. Братик, давай сегодня спать вместе. Опустив глаза, сказала девушка, при этом покраснев как спелая помидора. И только сейчас, отдаленно в голове Изуми, наконец заиграл звоночек. Погоди, так значит, стой, не говори это вслух, дурашка. Я же стесняюсь. Вновь она смущенно опустила взгляд, стесняясь даже посмотреть на брата. Полностью подтвердив свои мысли, Миемура расплылся в улыбке. «Тогда пойдем, ага». Схватил он свою девушку за руку и потянул в спальню. Оказавшись внутри, он хотел было включить свет, но его остановила Ханаби. «Да давай пока без него, как тебе угодно». Хищно улыбнулся парень и, подойдя с сестрой к двухспальной кровати, совершенно неожиданно для сестры толкнул девушку на нее. «Эй, ты чего?» Возмущенно воскликнула она, но замерла словно котенок, когда увидела, что на нее прыгнул брат, нависнув над ее стройным телом. От неожиданности она сжала свои маленькие кулачки над головой и удивленно раскрыла глаза. Опустив взгляд вниз, Изуми увидел, что кимоно сестры, которое он ранее старательно заправлял, вновь распахнулись, демонстрируя частичку белоснежной груди сестры. Один вид на которую заставил его сглотнуть моментально скопившуюся во рту слюну. Вернув взгляд на милое личико сестры, он увидел, что она смущенно отвернулась от него. Нежно положив ладонь на ее щеку, он осторожно повернул ее раскрасневшееся личико к себе. Остановив взгляд на чуть приоткрывшихся, пухлых губках сестры, он опустился к ним и принялся нежно целовать, не прекращая ласкать личико девушки, пальцами, которые вскоре медленно, чтобы не спугнуть ее, стали опускаться по длинной шейке, ключицам, а после нырнули под кимоно и остановились только когда достигли упругой груди, став ощупывать ту через кружевной лифчик. Чувственно простонала Ханаби, прямо в рот брата, чувствуя его игривые пальчики, и обняла Изуми за голову, сильнее прижимая к себе. Спустя несколько секунд Миемура разорвал их поцелуй и, отодвинувшись, стал любоваться тяжело дышавшей сестрой. «Братик», — томно прошептала она затуманенным взором, смотря на его лицо. «Ты шаша, тише, сестренка». Закрыл он ее губки пальцами, чуть приподнявшись, стянул с лица свою повязку. «Я хочу, чтобы тебе было хорошо», — шепнул он ей на ушко, и припал к ее шее, нежно целуя и облизывая ту, стал медленно опускаться вниз, одновременно с этим полностью распахивая ее кимоно и опуская черный лифчик, заставляя выпрыгнуть из плена задорные грудки сестры, украшенные милыми, розовыми сосочками, смотрящими прямо на парня. Они словно всем своим видом просили его приласкать их, что Изуми, конечно же, сделал. «Мха!» – пропищала сестренка, когда почувствовала на одной из своих малышек юркий язык и руку братика на другой. Взяв твердый сосочек в рот, парень начал играться с ним, покусывая и посасывая его, вызывая тихие стоны из девушки, которые она старалась приглушить ладошкой. Оторвавшись от полностью влажной от слюны сисечки сестры, Изуми решил уделить внимание и другой, ее подружке. «Ах, братик!» – простонала она, когда он со звуком чпок оторвался от ее твердого сосочка. «Сестренка, я хочу еще кое-что сделать», — сказал ей Миемура, опускаясь к ногам сестры и приподнимая ее длинную юбку. Открывая себе вид на длинные ножки своей девушки, с идеально гладкой кожей, а также на черные кружевные трусики, на которые он естественно сразу обратил внимание, и решил шутливо прокомментировать их. «Ух ты, сестренка, а ты, похоже, подготовилась. Неужели изначально надеялась на это?» Игриво улыбнулся парень, хватая ее ножку и нежно целуя ее. «Нет». Яростно замотала она головой из стороны в сторону и закрыла покрасневшие от смущения и похоти личика руками. «Ну я не осуждаю, мне даже нравится». Кивнул сам себе парень и нырнул лицом под юбку сестренки, оказавшись в своей рода палатке, лишь в нескольких сантиметрах от пышущей жаром подруги его милой девушки. Принюхавшись, он сразу почувствовал от нее странно сладковатый аромат, заставляющий парня вдыхать и вдыхать его. Прижавшись носом прямо к трусикам сестры, он полной грудью вдохнул этот запах и, не сдержавшись, лизнул прямо через полностью пропитавшуюся соками ткань, влажную шелку своей сестренки, посылая своими действиями по всему телу девушки мурашки, из-за чего она моментально пыталась свести свои полные бедра друг с другом. Но, к сожалению, им помешала голова парня, до сих пор находящаяся прямо между ног девушки. «Сестра!» – захрипел парень, чувствуя, что еще чуть-чуть и его голова под напором лопнет. «Ой, прости!» Сразу же развела она бедра в стороны, позволяя задыхающемуся Изуми вынырнуть из-под юбки и, наконец, вдохнуть воздух. «Ха, вот, что значит сильная охотница!» – закряхтел он. «Прости, братик, просто ты сделал это так неожиданно. Все в порядке!» – остановил ее Миямура. «Постарайся расслабиться, хорошо?» – попросил он, а Ханаби смущенно кивнула, отводя взгляд. Улыбнувшись, Изуми в этот раз не стал рисковать, а просто задрал юбку сестренки, открывая вид на ее трусики, которые он рывком стянул, открывая вид на прекрасный уже полностью расцветший цветочек сестры, с милыми розовыми лепестками и пухлыми губками, блестящими от ее сока, которые девушка сразу же пыталась спрятать рукой. «Н-н, не смотри!» Пропищала смущенная сестра, почувствовав его практически плотоядный взгляд на своей киске. «Почему? Она прекрасна!» Миямура вновь припал к ней, отодвигая немного сопротивляющуюся ладошку сестры в сторону, одновременно раздвигая ножки девушки. «Н, но там же грязно! Сестренка и вовсе нет! Смотри!» Опустился он ближе, в влажной щелочке и провел языком с самого низа, до вишенки клитора, напоследок шелкнув по нему языком, заставляя пробежать по телу девушки электрический разряд. «Мха!» – простонала она, вздрагивая всем телом. «Видишь, ничего грязного, так, что просто позволь мне доставить тебе удовольствие», – прошептал Миямура и вернулся к вылизыванию киски своей сестренки, проводя языком по ее половым губкам, посасывая и легонько оттягивая ее нежные лепестки, при этом не забывая уделять внимание и маленькому капюшончику, из которого выглядывала аппетитная фасолинка, окуная сестренку в пучину удовольствия, заставляя ее стонать его имя, прижимать к своей сладкой дырочке и заливать соками, которые парень не стесняясь глотал. И наконец, когда Изуми почувствовал, что его член взорвется от возбуждения, он хотел было уже прекратить и приступить к основному действию, как вдруг тело сестренки начало неудержимо подрагивать. Поняв, что она приближается к своему финалу, он усилил напор на клитор сестренки, добавляя к вращательным движениям вокруг него и палец, просовывая его прямо в узенькую дырочку, истекающую соками. Как оказалось, именно это стало для нее последней каплей, переполняющую чашу удовольствия, заставляющую сестру резко вздрогнуть и выгнуться дугой, выстреливая струей прямо в лицо брата и в приступе оргазма громко выкрикнуть его имя. «Изуми! Ха-ха-ха!» Тяжело задышала она, любовным взглядом смотря на брата, которого она уже не стесняясь притянула к себе и страстно поцеловала. «Братик, я люблю тебя», – прошептала она, – «а я тебя», – счастливо улыбнулся парень. Ему было очень приятно, что он мог довести свою девушку до такого оргазма. «Бэ, братик, я готова, пожалуйста, сделай меня своей», – прошептала сестра, с затуманенным похотью глазами, нежно гладя лицо своего брата ладонью. «Конечно», — улыбнулся парень во все 32 и, избавив сестру от одежды, также разделся сам, являя свое стройное тело, на котором уже явно проглядывались твердые мышцы. Поднятие уровня изменило его тело, теперь он не был тем тощим парнем, только-только пришедшим в этот мир. Увидев тело брата, Ханаби возбужденно сглотнула, особенно когда ее взгляд зацепился за его нижнюю часть. Сейчас на нее в ответ смотрел 18-сантиметровый член, полностью готовый к тому, чтобы сорвать ее цветочек и отдать родному брату. Такой большой, разве он поместится? Нервно сглотнув, Ханаби подняла взгляд на Изуми. «Не волнуйся, я буду нежен. Вначале может быть больно, но потом будет приятно, можешь чуть-чуть потерпеть». Девушка только кивнула, словно завороженная, наблюдая, как брат пристраивает этого монстра к ее маленькой дырочке. Поводив членом по ее влажной щелке, Изуми решил, что достаточно смазал его, поэтому предупредил сестру. «Сестренка, приготовься, я вхожу». «Ха-хороша», нервно кивнула она. Приставив головку в дырочке сестры, Изуми стал медленно проникать, вызывая у девушки болезненные вздохи. Ее киска была невероятно узкая и сильно сдавливала член парня, однако все равно покорно расширялась под его напором, пока наконец член не проник достаточно глубоко и не наткнулся на преграду, отделяющую сестру от становления женщиной. «Ханаби, сейчас может быть больно», — предупредил ее Изуми и, получив согласный кивок от девушки, одним толчком порвал девственную плеву своей родной сестры. «Хайненен», — болезненно застонала девушка, кусая губы, почувствовав брата глубоко внутри себя, в то время как на ее глазах выступили слезы. Видя такое состояние девушки, сердце Изуми сжалось, и желая хоть как-то отвлечь ее от боли, он поцеловал ее в губы, при этом нежно лаская соски сестры, перекатывая их в пальцах. После нескольких минут поцелуев и ласок, наконец, сестра позволила ему отстраниться от себя. «Изуми, можешь начинать, только медленно», — кивнув Миемура, стал осторожно двигаться внутри влажных стенок, постепенно ускоряясь, пока из сестры не сорвался первый стон наслаждения, а спустя еще несколько толчков, она начала тихонько двигаться вместе с ним, подмахивая бедрами навстречу брату, сжимая его член своей узенькой киской, заставляя его болезненно пульсировать, в кровосмесительном желании излиться внутрь сестренки. Но он не мог сделать это прямо сейчас, перед этим он должен подарить ей незабываемый опыт первого секса. «Ах, братик», — стонала девушка в удовольствии, ощущая, как его член двигается и пульсирует внутри ее киски. Волны запретного удовольствия накатывали на них обоих, одна за одной. Но брат и сестра не торопились кончать. Один потому, что еще не кончила вторая, а вторая потому, что не кончил первый. Эта негласная борьба еще долго продолжалась между братом и сестрой. Наступал момент, когда Изуми почти приблизился к своему оргазму, как вдруг он вынул член из сестры и, перевернув ее на живот, грубо подтянул ее попку к себе, вызывая у сестры удивленный вскрик. Но она была совсем не против. Быстро пристроившись в ее киске сзади, одним махом брат вогнал половину члена внутрь девушки, заставляя ту блаженно застонать. Схватив девушку за талию, Изуми начал быстро толкаться внутрь сестры, ощущая в этой позе всю глубину ее киски. Как и сестра ощущала, как член брата глубоко проникает внутрь, почти касаясь конца ее дырочки. Наконец Изуми почувствовал сильнейшую пульсацию внутри киски сестры, та начала болезненно сокращаться, словно желая выдать брата. «Сестренка, я сейчас кончу», — признался он, больше не в силах контролировать себя. «Я тоже. Можешь кончать внутрь. Сегодня можно. Давай кончим вместе», — прокричала сестра в ответ. Услышав ее слова, брат с последним толчком вогнал свой член как можно глубже девушки, изливаясь прямо в киску любимой сестренки. А та, почувствовав внутри себя сперму брата, резко выгнулась, словно кошка, и изнутри нее ударил сильнейший поток, выталкивая член брата и его сперму наружу. Обессиленный, свалившись рядом с сестрой, Изуми принялся жадно глотать воздух, пытаясь восстановить дыхание после сильнейшего оргазма. «Братик, это было изумительно», — промурлыкала она, наконец оправившись после своего оргазма. «Да», — кивнул Миемура и притянул Ханаби в свои объятия, уткнувшись лицом в ее грудь, читая сообщение системы. «Очки отношений 296-326. Поздравляю, вы достигли нового уровня отношений «Безумная любовь». С этого момента очки расположения Миемура Ханаби больше никогда не упадут». «Хех», — усмехнулся Изуми. «Теперь ты и вправду моя женщина-сестренка». «Конечно, братик, теперь я только твоя, прим. Ну что ж, первая в моей жизни хентай-глава, она получилась намного больше, чем остальные по объему. Надеюсь, вышло нормально и надеюсь на вашу поддержку работы, лайком, оценкой и комментарием». Глава 16. Безумная любовь 18+. Лежа в объятиях сестры, Изуми размышлял о том, стоит ли ему сейчас рассказать ей о своей не совсем нормальной любви к родной матери и о своем желании сделать ее своей. Хотя после того, как он лишил девственности родную сестру, границы его морали размылись. Стоит ли после его поступка называть эту любовь ненормальной? Конечно, нет. Да чего уж скрывать, изуми возбуждали его запретные отношения с сестрой. То, как она целовала его втайне от матери, то, как она называла его братом во время их первого секса. Все это невероятно будоражило его разум. Интересно, что он будет чувствовать, когда заберет свою маму себе. Покачав головой, Миямура отбросил эти мысли. Сейчас лучше уделить внимание сестре. Сестренка, как ты? Повернул он голову в ее сторону. Замечательно. Это самое лучшее, что случалось со мной. Прошептала она, открыв свои глаза. Пусть теперь там и немного болит. Коснулась она низа своего живота, а Изуми посмотрел на простынь, где было небольшое красное пятно. Прости. Виновато улыбнулся парень. Не извиняйся, дурак. Я счастлива, что мы это сделали. Ты даже не представляешь, сколько раз я представляла этот момент. Прошептала Ханаби, поняв, что выдала немного больше нужного, яростно покраснела. Представляла? Ты представляла, как трахаешься с родным братом? О, сестренка, так ты, оказывается, извращенка побольше меня. Ай. Ханаби легонько ударила она его в грудь, смущенно улыбаясь. Да, а также это твое, сестренка, я хочу сделать тебе хорошо. Сколько раз во время этого ты назвал меня сестрой? Не надо строить из себя невинность, братик. Ну ладно, уела. Ухмыльнулся парень. Похоже, мы с тобой оба извращенцы. Ну это с какой стороны посмотреть? Для меня мы просто люди, которые любят друг друга. Ведь нет ничего неправильного в том, чтобы любить. Если действительно любишь, неважно какая преграда отделяет нас друг от друга. Мудрые слова. Ты где-то их прочитала? Ай. Она опять стукнула его. Ты, что считаешь меня глупой? С прищуром спросила Ханаби и села на живот брата, смотря на него сверху вниз. Конечно нет, это просто шутка. Оправдался он, смотря на голую грудь сестры, с несколькими синяками от его засосов. Увидев эту соблазнительную картину, член Изуми снова встал колом и уперся в попку сестры. Ой, похоже, у нас кто-то возбудился. Да, братик, игриво улыбнулась девушка, схватив его член, и почувствовав, как он дернулся в руке, от ее обращения. Ну и кто из нас извращенец? Похоже, мы оба. О, да тут прямо потоп. Улыбнулся парень, запустив руку между ног сестры, начиная ласкать ее влажную киску. Это еще с прошлого раза. Ах, простонала она и упала на грудь брата, когда он нащупал ее маленький клитор. Правда, а мне кажется, что моя милая сестренка опять возбудилась. Прошептал парень на ушко своей девушке, почувствовав, как ее подружка увлажнились и затвердели соски, когда он назвал ее сестрой. Братик, помедленнее я еще. Ах, слишком чувствительно. Не беспокойся, в этот раз будет еще приятнее. Прошептал он ей на ушко и, взяв свой член в руку, стал водить головкой по влажной щелке девушки. Ха, хватит дразнить, ах, вставляй уже. Между стонами попросила сестра, вызывая улыбку у парня, и его глаза игриво блеснули в полумраке комнаты. Тогда попроси меня, Изуми, пожалуйста, вставь в меня. Завиляла Ханаби попкой, пытаясь насадиться на член брата. Неправильно, сестренка, как ты должна меня называть? Отвел он свой стержень от ее жаждущей киски. Бэ, братик, ну, пожалуйста, трахни меня своим членом. Захныкала девушка, а Миямура, улыбнувшись, выпустил его из своих рук и, откинувшись на подушке, подложил их под голову. Тогда сделай все сама. Ха, хорошо. Сестра, оттолкнувшись от тела брата, приподнялась и, обхватив член своей маленькой ручкой, направила его прямо в свою пощущую жаром, влажную дырочку. Вставив толстую головку в себя, она начала медленно опускаться на твердый член брата, вздрагивая всем телом, с каждым новым принятым в себя сантиметром. Ах, так глубоко. Братик, ты такой большой. Простонала Ханаби, когда член Изуми полностью вошел в сокращающуюся, нежную киску сестренки. Чувствуя головкой самый конец этой влажной щелочки, то место, где начиналась ее матка, которую он заполнил своей спермой совсем недавно и остатки которой сейчас Ханаби утрамбовала внутри его членом. Можешь начинать двигаться, сестренка. Да-да. Чуть приподняв попку, она вновь опустилась на его член. Хайнен, тебе лучше ускориться. Прохрипел парень, хватая Ханаби за талию. Давай я помогу тебе, сказал Изуми, приподнимая сестренку и опуская ее на свой твердый стержень снова и снова, постепенно в процессе начиная двигать бедрами навстречу сестре, входя еще глубже, вызывая своими действиями блаженные стоны из Ханаби. Ах, я чувствую, как он идеально заполняет меня. Братик, твой член будто был создан для того, чтобы трахать меня. Вздыхала девушка с каждым скачком, а Изуми словно завороженный смотрел на ее искаженное удовольствием лицо и на то, как подпрыгивает грудь сестры. Поддавшись позыву, он оторвался от подушки и, обняв Ханаби за талию, присосался к ее эрегированному сосочку, начав ласкать его языком, постепенно переходя наверх к ее шее, а позже и к ушку, пока не оказался лицом к лицу с сестрой. «Братик, поцелуй!» — томно прошептала она, и он незамедлительно выполнил ее просьбу, сразу же переплетаясь с сестрой языками, в процессе не прекращая ласкать ее грудь руками. Как и девушка, не прекращала прыгать на члене брата. Отстранившись от губ Ханаби, Миямура нежно погладил ее по щеке и сказал слова «Приготовься, сестренка», после которых вновь опустился на подушку, к чему только и смогла вымолвить девушка, перед тем как Изуми схватил ее за упругую задницу и приподнял сестру на секунду, после чего резко опустил на свой член, толкая бедра наверх, с силой проникая еще глубже, чем когда-либо. «Ах!» Вызывая из своей девушки удивленный стон, он продолжил жестко вдолбываться в хлюпающую от соков киску сестренки, заставляя ее вскрикивать после каждого толчка. «И, Изу, ми помедленнее ты, ах, порф ёешь меня!» Проигнорировав слова девушки, он продолжал грубо насаживать ее на свой член, будто игрушку. Вскоре киска девушки перестала выдерживать непрекращающуюся долбежку и начала безумно сокращаться, ознаменуя скорый оргазм Ханаби, таким образом массируя член Изуми, призывая вновь заполнить ее матку кровосмесительной спермой. Но перед тем, как в очередной раз излиться в киску сестренки, Миямура почувствовал и увидел, как девушка на нем затряслась всем телом и на его член изнутри брызнули соки сестры. Похоже, после двух струйных оргазмов подряд, она была уже не способна повторить свой прошлый подвиг. Поэтому, кончив, она просто упала на брата, с перекошенным от удовольствия личиком и не в силах контролировать лицевые мышцы, вывалила язык наружу. Увидев эту прекрасную картину, Изуми был сразу же готов кончить, поэтому, не став сдерживаться с последним толчком, вошел с сестру как можно глубже и моментально кончил, прямо в раскрывшуюся для его спермы матку девушки. «Сестренка, ты в порядке?» — убрал он в сторону ее волосы, открывая себе вид на раскрасневшиеся от похоти личика Ханаби. «Братик, ты же не думаешь, что это все?» — тихо спросила она, заставляя Миямуру шумно сглотнуть от ее почти безумного выражения лица. Хах, он был готов поклясться, что на секунду в ее зрачках блеснули сердечки. «Нет», — скорее спросил, чем подтвердил он. «Молодец, братик, а сейчас приготовься». «К чему?» — сестра не удостоила его ответом, а просто молча приподнялась на его до сих пор твердом члене и резко опустилась, почти выбивая дух из брата. «Сестра», — прокряхтел он, наблюдая, как Ханаби начинает ускоряться, и уже через несколько секунд она неудержимо скакала на нем, словно наездница на коне. Опустившись вниз к губам брата, она начала есть их, словно ребенок, дорвавшийся до сладкого. И уже спустя час, Изуми был даже не в силах даже поднять голову, не то чтобы остановить охотницу Эранга, познавшую вкус секса. Во время того, как она буквально насиловала его, Ханаби не прекращала бормотать, словно одержимая, лишь одну фразу: «Братик, я люблю тебя, люблю, люблю, люблю». Его изнасилование продолжалось несколько часов подряд, пока удовлетворенная девушка не упала рядом с полностью высушенным парнем, на своей шкуре познавшим, что означает безумная любовь. Если сейчас посмотреть на эту мирно посапывающую, милую девушку, то нельзя и предположить, что до этого она несколько часов подряд насиловала родного брата. Предположить этого не мог и Изуми, ее жертва изнасилования. Осторожно поднявшись с кровати, он на цыпочках и на всякий случай активировав навык скрытности, быстро выбежал из комнаты, где спал этот удовлетворенный дракон. «Фух, думал, умру», — смахнул он пот, вперемешку со слюной сестры, с лица. Навык амброзия — слишком страшная вещь. После первого часа безостановочного секса, он начал обильно потеть. Ханаби же, решившая расцеловывать его лицо в процессе, почувствовав вкус его выделений, чуть не залезала его до полусмерти. «Ну ничего, скоро я стану сильнее и сам затрахаю тебя до такого же состояния. Я должен отомстить», — решил парень для себя, хотя ему предстоял еще большой путь. Уровень сестры был равен 48, уровень же Миямуры – только 9. Если предположить, что система уровней работает так же, как в оригинальном ранобе — поднятие уровня в одиночку, то S-ранг начинается где-то в районе 50 уровня. И уже исходя из этого, можно сделать предположение, что он на своем 9 уровне равен по силам, сильной Ешке, а возможно и слабому Дерангу. Конечно, если предположение Изуми действительно, а скорее всего так и есть, то это и вправду впечатляет. Уровень сестры. Слухи из интернета не врали, Ханаби и вправду стоит на вершине своего ранга. Выбросив из головы лишние мысли, Миямура выпил зелье выносливости, быстро принял душ и стал готовиться к своему следующему данжу. Возможно, глупо было мыться, если он все равно вернется из него полностью вымазанным в крови, но он просто любил быть чистым. Открытие подземелья через 32.07. У него оставалось еще полчаса, и Изуми думал, чем бы себя занять в это время, и не придумал ничего лучше, чем сидеть и просто играться с выпуском молнии на своей руке. Со временем это стало выходить намного легче, ведь за эту неделю он поднял уровень интеллекта на целых 3 единицы. Фишка в прокачке этого стата была в том, что ему нужно было не тупо сидеть на жопе ровно и как дантянь культивировать свою чакру, а именно, в том, чтобы изучать и создавать новые техники. Миямура еще долго корил себя за то, что не заметил, как в первый раз с умением усиливать себя чакрой, он и прокачал интеллект. Подозрения начали закрадываться только тогда, когда, за умение хождения по стенам, он получил свой первый уровень. Проверив свою догадку на хождение по воде в ванной, уже получил второй, а третий получил за то, что наконец научился объединять технику усиления тела с чакрой молнии. Благодаря этому его интеллект теперь был равен 23. Интересно, а можно также прокачивать и физические характеристики? Подумал про себя Миямура, но в этот момент его отвлекло неожиданное сообщение системы. День. До открытия подземелья осталось 30 минут. Чтобы попасть в него, вам стоит пройти по адресу. Интересно, теперь я буду попадать в подземелье не из дома? Эх, жаль, это было бы куда удобней. Вздохнул парень и, быстро одевшись, перед тем как выйти из квартиры, заглянул в комнату к сестре. Она по-прежнему спала, в обнимку с подушкой. Мягко улыбнувшись, Миямура еще некоторое время полюбовался ей, а после тихо закрыл дверь и вышел из квартиры, накинув капюшон худи на голову. «Надеюсь, в этот раз я не испорчу ее», — подумал Изуми, погладив рукав одежды. Пройдя несколько кварталов, он прошел по адресу и оказался рядом с подземной парковкой в аккурат, когда на таймере осталась ровно 1 минута. Перепроверив еще раз снаряжение и статус, Изуми увидел, как на входе в парковку появился такой же, как и в прошлый раз, сноп ярко-голубых искр, которые вскоре образовали из себя потрескивающий энергией портал. «Динь, вы пошли в подземелье. Помимо основной задачи, вы получите также несколько побочных миссий». Перед его глазами появилось несколько сообщений. «Доп. Мисси», — нахмурился Миямура и незамедлительно открыл информацию о них. «Доп. Миссия 1. Проверка навыков. Убейте особого противника без использования техник. Награда 1. Очки навыков 4. 2. Очки характеристик 2. 3. Монеты 1500. Ну, осталось только его найти». Пожевал губу Изуми и перешел ко второму заданию. «Доп. Миссия 2. Проверка общих умений. Умертвите 10 противников, менее чем за 5 секунд. Награда 1. Очки навыков 5. 2. Техника великого огненного шара. 3. Монеты 3000. А вот это уже посложнее. Хотя если это будут какие-нибудь зомби, то в принципе выполнимо. О, так ты уже изучил миссии, Юка. Проснулась наконец? Да, надеюсь, я не пропустила ничего интересного. Конечно, нет, что интересного могло произойти за эти несколько часов? Ухмыльнулся парень. Прим, если понравилось, то не забудь оценить работу. И еще кое, что я решил изменить навык концентрации. Теперь с повышением наблюдения в нем будет повышать видимый уровень врага не на 1, а на 5. Подробнее об этом в следующих главах. И если кому интересно, то вот характеристики Изуми. На момент 16 главы. Уровень 9. Прогресс 301150. Доп. Очки 0. Чакра 1400. Действующее усиление. Прирост любого опыта 10%. Личные характеристики. Сила 14. Ловкость 16. Выносливость 29. Интеллект 23. Мудрость 14. Техники. Техника цепной молнии. Техника телесного мерцания. Техника усиления тела Райтоном. Техника хождения по наклонным поверхностям и воде. Навыки. Концентрация 2. Кулинария 43. Мастер меча 5. Скрытность 5. Жажда крови 57. Количество убитых существ. Амброзия. Способности. Тинсиган. Глава 17. Ты особый, Закрыв интерфейс системы, Миямура осмотрелся и моментально узнал место, в котором оказался. Это была та же самая парковка, где он убил медведя. Только теперь здесь не было никаких странных стенманы. Вытащив свой новый меч из инвентаря, Изуми двинулся вперед и, поднявшись вверх по спуску, вышел с парковки. На улицу с полуразрушенными домами, архитектурой напоминавшей собой викторианскую эпоху, с примесью современной. Хотя трудно судить о чем-то таком, когда все дома выглядели так, будто по ним прошелся ураган. Разруха и упадок царили на улицах этого, наверное, города, уверенно подумал про себя Миямура, когда получше осмотрелся. Вдалеке виднелось несколько современных небоскребов, тоже пребывающих в не самом лучшем состоянии, и какая-то странная башня, единственное целое здание во всем этом хаосе. Почему-то один взгляд на нее нагонял на парня жути. «Юка, пожалуйста, скажи, что мне не туда. У тебя хорошо развита интуиция, Изуми», только и ответила система, заставляя парня огорченно вздохнуть. «Ну конечно, куда же еще, если не туда?» Пробормотал он и двинулся в ее сторону. Для этого нужно было обойти больницу кругом, и за это время он так и не встретил ни одного зомби или кого-то враждебно настроенного к нему. Никого. В своем воображении Изуми рисовал, то как по этим пустым улицам прокатывается перекати-поле. Настолько пусто тут было. Наконец, через некоторое время Миямура обошел кругом это огромное здание и обнаружил кое-что интересное. Лечебница города Редгрейв, гласило каменное воздаяние, стоящее перед самой лечебницей. Редгрейв, черт, почему это название кажется мне таким знакомым, или скорее напоминает чью-то фамилию. Может, у меня был знакомый Редгрейв? Вряд ли. У тебя не может быть воспоминаний о знакомых из прошлой жизни. Возможно, это какой-то персонаж, предположила Юка. Скорее всего. Ну и черт с ним тогда. Не помню. Безразлично хмыкнул парень и отправился дальше. Пройдя в одиночестве и гнетущей тишине еще несколько минут, Изуми увидел лежащее перед ним на асфальте изуродованное тело. И даже, когда он подошел к нему, непонятно было, кому оно принадлежало. Человеку или обращенного в зомби. Ясно было лишь одно. Надо быть начеку. Пробормотал Миямура и, подняв перед собой меч, осторожно двинулся дальше. По пути ему стало встречаться еще больше тел, где-то лежащие поодиночке, но встречались и настоящие горы трупов, по-прежнему изуродованные и смердящие запахом гнили и разложения. Как раз это и насторожило парня. Кто мог так аккуратно сложить эти трупы в кучу? Но еще больше жути нагоняло то, что все эти трупы не просто разорваны, как прошлые, а, блядь, они были разрезаны чем-то невероятно острым, если судить о чистых срезах на телах. Словно по улицам этого городка прошелся жнец, разящий всех направо и налево. И это существо было явно сильнее любого зомби, ведь как раз их трупы и лежали в этих самых кучах. Это осознание на краткий миг выбило почву из-под ног парня, но он быстро смог восстановить самообладание и предельно осторожно, максимально сосредоточившись, реагируя на малейшие дуновения ветра, он двинулся дальше. По пути Миямура иногда приподнимал свою повязку, чтобы просканировать местность на наличие врагов, но так никого и не обнаружил. Он даже и не думал, что враг может скрываться. Нет существа, который бы мог скрыться от его глаз. Однако, несмотря на отсутствие врагов, он по-прежнему не сбавлял бдительности, и вскоре обнаружил перед собой большой очаг чакры, отдаленно напоминающий старого знакомого. Медведь. Поразило его осознание. Конечно, этот очаг был несколько поменьше, чем тот босс, но сигнатура чакры абсолютно точно наводила на мысль о том, что это собрат царя зверей. Активировав скрытность, Изуми осторожно стал подкрадываться к врагу. Присев за полуразрушенной колонной, судя по всему, бывшего музея, Миямура стал продумывать свой дальнейший план. Стянув повязку на шею, он просматривал местность на наличие других врагов. Никого. Медведь был один. Но парень не торопился. Нужно дождаться удобного момента для атаки. Ведь нельзя использовать шуншин и мгновенно оказаться возле своего врага. Медведь, скорее всего, был особым врагом, нужным для выполнения доп. Миссии. Используй он сейчас любую технику и убей косолапого, другого шанса для выполнения миссии может и не представиться, а Изуми никогда не откажется от лишних очков характеристик. Поэтому он и выжидал. Миямура наблюдал, как медведь пожирал какого-то бедолагу, и уже почти заканчивал. Смотря на остальные более-менее целые трупы, парень сделал вывод, что свою трапезу, шерстяной, начал совсем недавно. Тенсиган давал ему невероятное зрение, при должной концентрации он буквально мог с расстояния 100 метров рассмотреть каждый зрачок любой оторванной головы, лежащей на этой площади. Сейчас же расстояние между ним и медведем было примерно чуть больше 50 метров, и Изуми находился на небольшой возвышенности, что открывало хороший обзор на каждый труп. Почти у каждого не хватало какой-то части тела. Скорее всего, они просто затерялись среди остальных трупов. Вряд ли этот бурый настолько гурман, что ходил и выбирал, чтобы ему откусить от каждого трупа. Ведь сейчас он полностью сожрал один из них и уже двигался к следующему. Решив, что сейчас самое время для атаки, Миямура вернул повязку на глаза и выдвинулся к медведю. Осторожно, под скрытностью, он ступал между телами и наконец оказался в 10 метрах от медведя, как вдруг, со стороны здания напротив, вырвалось черное нечто и, быстро подскочив к будущей жертве парня, взмахом косы моментально отрубило голову медведя. Одним ударом, медведь даже понять не успел, что произошло, как его голова тут же отделилась от туловища и взмыла в воздух. Закончив с медведем, существо развернулось и посмотрело прямо на пораженного Изуми. Это было нечто горбатое и уродливое, укутанное в рваный, черный балахон, похожий на скелет, обтянутый серой кожей, с ярко горящими красными глазами и кривым ртом, наперевес с огромной косой. Демон. Ранг адская гордыня. Уровень 7. И прямо сейчас этот демон улыбился, смотря прямо на Изуми, до сих пор находящегося под действием скрытности, который после того, как отошел от шока, хлоп, хлоп, хлоп, похлопал он в ладоши, с насмешкой смотря на демона. Эпичное появление. Здесь где-то камера, для вида осмотрелся он, игнорируя пораженное его действиями существо. Серьезно, пусть он и ваншотнул медведя, но своим внешним видом не вызывал у парня ничего, кроме смеха, вперемешку с отвращением. Похоже, нет. Тогда зачем ты забрал мою добычу? Тенсиган под повязкой опасно блеснула, и Изуми, не став дожидаться реакции демона, на всей скорости рванул на него, замахиваясь мечом. Быстро уйдя вниз, уворачиваясь от размашистого взмаха косы, Изуми сократил дистанцию и, не церемонясь, заехал эфесом меча прямо в нос демона, после чего отпрыгнул назад, не став наносить по дезориентированному врагу добивающий удар. Этот демон не представлял для него никакой угрозы. Может, ему и повезло убить медведя с одного удара, но смотря на то, как это чучело орудует своей косой, можно было сказать, что оно выбрало оружие явно не под свои возможности. Да его буквально чуть ли не развернуло, когда он попытался ударить Изуми. «Слабак», — сказал Миямура, лишь немного уходя в сторону от его вертикального удара, после чего присел, уворачиваясь от следующего, и в присяде сделал подсечку, сваливая демона с ног. «Как ты вообще умудрился обнаружить меня в скрытности?» — спросил парень, одним взмахом отрубая ему руку, в которой тот держал оружие, и встал на грудь демона. «Эр-эр-эр!» За спиной Миямуры раздался рык. Дружков позвал, даже не развернувшись, пробормотал он и добил демона под собой, заставляя его рассыпаться пеплом. «Как и думал, ты не особый», — пробормотал Изуми и, развернувшись, уставился на еще трех демонов. «А значит, я наконец-то смогу опробовать свои техники». Кровожадно улыбнулся парень и, сложив печати, сделал движение рукой, будто выкинул что-то, как с его пальцев моментально сорвалась темно-синяя молния, поразившая одного демона, а после поочередно перекинулась на остальных, заставляя их трястись в болезненном спазме, но не убивая их. ТЦ. Чего и следовало ожидать, все-таки она только для того, чтобы застынить противника. Цокнул Миямура, имея в виду технику, а после, сложив одну печать левой рукой, исчез по своего места в облаке дыма и моментально оказался рядом с одним демоном, быстрым взмахом меча обезглавливая того, как и остальных демонов. После. Плюс 80 опыта 4. Сплошное разочарование. Даже мастера меча не повысил, но хотя бы опыта нормально дают. Покачал головой парень и, собрав оставшиеся после демонов косы в инвентарь, двинулся дальше, попутно смотря на торговой площадке, сколько стоит их оружие. Одну штуку можно продать за 100 монет, что он незамедлительно сделал, ведь оружие демонов не подходило к его навыку и к тому же имело немного меньший урон, чем у его меча. С продажей всех кос, теперь на его балансе было 800 монет. «Еще несколько таких боев, и я легко смогу купить перчатки», — задумчиво сказал парень и, еще чуть-чуть полистав магазин, свернул систему и отправился дальше к башне. Спокойно минуя площадь, Изуми, сокращая через дворы, вышел на узкую улочку, оказавшись на которой, сзади него сразу же появилась стена маны, пульсирующая красной энергией, а спереди во вспышке красных искр появилось 7 демонов, 6 из которых были собратьями тех, кого он с легкостью победил на площади. Оставшийся же был в целом похож на остальных, с различием лишь в цвете кожи и в том, что на нем, если не считать обноски, скрывающие причинные места, практически не было одежды. Оружием нового демона также была коса, с неровными зазубринами, по всей длине лезвия. Демон. Ранг адская зависть. Уровень 11. Он был сильнее остальных демонов на 5 уровней, в то время, когда остальные же имели всего лишь 6. «Может, ты особый?» – спросил Изуми и был вынужден сразу же уворачиваться от трех кост демонов, грозящих разрубить его на кусочки. Один из атакующих его демонов был и этот красный новый демон. Он был несколько резвее в своих движениях и пользовался косой достаточно умело, чтобы оттеснить парня к стене маны. Конечно, Миямура мог бы просто застанить его техникой. Но, что если это и был тот самый противник, нужный для выполнения доп-миссии? Поэтому Изуми был вынужден танцевать под градом его ударов, всячески уклоняясь от его атак и ища окно для своей атаки, что пока никак не получалось сделать. Демон управлялся со своим оружием достаточно умело, пользуясь длиной косы и не подпуская парня к себе. Вскоре к нему подоспели его менее расторопные товарищи, чем Изуми решил воспользоваться. Дождавшись атаки одного из них, он спокойно отклонил косу своим мечом и бросился прямо в толпу врагов, оказавшись окруженным со всех сторон. Возможно, этот поступок был бы самоубийственен для многих воинов, но не для него. Своим тенсиганом Изуми мог видеть полную картину боя и даже то, что творится за его спиной. Увидев, как демон атакует его в спину, он спокойно пригнулся, после ушел в бок от удара другого демона, парировал следующий, и вот он уже вышел из окружения. Оказавшись за спиной врага, он одним ударом снес башку демона и отпрыгнул подальше от удара еще одного. Этот размашистый удар, который предназначался ему, к неожиданности для демона, совершившего его, задел своего собрата, заставляя того рассыпаться прямо на его глазах. «Эй, какого черта ты забираешь мой опыт?» — крикнул Миямура, и только он собирался пришить этого тупицу, убивающего его добычу, как парня вновь настиг красный демон, из-за чего Изуми опять отпрыгнул. «Достал уже!» — почти прорычал парень, и уйдя в сторону от его очередной атаки, неожиданно развернулся и побежал от него, остановившись прямо возле противоположной стороны арены, подальше от демонов. «Долго будешь прятаться за их спинами? Давай один на один!» — прокричал Миямура. И похоже, это сработало. Красный побежал прямо на него, угрожающе крутя косой вокруг своего туловища, и когда настиг парня, сделал неожиданный для него прыжок, от которого парень едва увернулся, уходя вниз, под горизонтальным взмахом. Полностью сосредоточенный на враге, Изуми стал вести в ним бой, постепенно запоминая движения и паттерны атак противника. Спустя несколько обменов атаками, он заметил, как в конце комбинации из 5 ударов, тот на краткий миг теряет равновесие, чем Миямура не мог не воспользоваться. Скача из стороны в сторону, Изуми дождался конца комбинации и спарировал его последний удар, отклоняя косу широкой стороной клинка, после чего быстро сократил дистанцию, влетая во врага, толкнув его плечом. Он заставил того отшатнуться и, перехватив меч в обратный хват, правой рукой нанес тому удар снизу вверх прямо в уродливую морду, а после спокойно отрубил голову дезориентированному демону. «ТЦ, опять не особый!» В разочаровании пробормотал Миямура и, уклонившись от кос подоспевших врагов, сложил печати, посылая технику в демонов, после чего без труда разобрался с беззащитными противниками. Мастер меча 5-6, плюс 70 опыта 5, плюс 125 опыта. Получена демоническая коса 7, ранг обычный, цена 100. После боя Изуми решил посмотреть на оставшиеся очки до следующего 10 уровня и мог только разочарованно закричать, ведь до следующего уровня оставалось. Прогресс. 1095-1150. Эй, скотина, какого хрена ты украл мой уровень? Прим, спасибо за ваши оценки. Вы очень мотивируете меня. Думаю, по частоте выхода последних глав это очень заметно. Глава 18. Техники. Вздохнув утраченной возможности повысить уровень, Изуми отправился дальше. Пройдя через несколько дворов, он оказался на центральной улице с множеством маленьких магазинчиков, не сумевших избежать участи остальных зданий города Редгрив. На дороге перед ним стояло множество раскуроченных, брошенных то тут, то там машин. Рядом с ними лежали изрубленные тела, возможно, их бывшие владельцы. Переступая через тела и огибая машины, Изуми оказался в самой середине дороги, где лежало лишь несколько тел и было более-менее свободно от машин. Парень остановился здесь не просто так, и через несколько секунд смог подтвердить свою догадку. Вокруг него образовался купол красной энергии, запирая его внутри этой арены, как и думал. Пробормотал он, наблюдая, как через купол проходит несколько демонов. В этот раз их было и вправду много. Раз, два, пять, одиннадцать. Радостно воскликнул Изуми. Наконец-то у него появилась возможность выполнить доп-миссию. Парень оказался в окружении демонов, семь из которых были черными, а остальные красными. Для парня это должно быть легко, ведь миссия не сковывала его ограничениями в виде запрета на использование техник. Наоборот, она проверяла умение пользоваться ими. Поэтому парень остался ждать, когда демоны достигнут его, использовал усиление чакры, повышая характеристики, а после вышел из окружения Шуншином, оказавшись за спиной врагов. Изуми сложил печати и отправил цепные молнии во врагов, стыня их. Молнии не убили их, поэтому миссия не оказалась провалена. Подлетев к демонам, парень на максимально возможной скорости обезглавил их, что на застывших противниках было довольно легко провернуть. «Поздравляю, вы выполнили доп-миссию. Вы можете выбрать одну из трех доступных наград. Давай попозже», — смахнул Миямура сообщение и наклонился, чтобы собрать выпавшие из демонов предметы. «А новый лут?» — поднял он из кучки какой-то кругляшок. Сдув с него пепел, Изуми увидел, что это был самый настоящий глаз демона. Глаз демона. Ранг. Редкий. Ценный предмет 300. Собрав еще три таких, парень присел на капот машины, припаркованный на улице, недавно ставшей ареной, и стал читать лог сообщений. Мастер меча 6-7. Уровень повышен. Поздравляю, вы достигли 10 уровня. Получено 5 дополнительных очков характеристик. Оповестила Изуми система, и он незамедлительно открыл свой статус. Уровень 10. Прогресс 971350. Доп. Очки 5. Чакра 1500. Действующее усиление. Прирост любого опыта 10%. Личные характеристики. Сила 15. Ловкость 17. Выносливость 30. Интеллект 24. Мудрость 15. Навыки. Концентрация 2. Кулинария 43. Мастер меча 7. Скрытность 5. Жажда крови 76. Количество убитых существ. Способности. Тинсиган. Интеллект теперь был 24 уровня, а мудрость 15. Причина, почему он сконцентрировал внимание именно на этих характеристиках, была в том, что Миямура уже некоторое время размышлял над воссозданием одной техники, но так и не решался создать ее дома в целях безопасности, ведь эта техника использовала его глаза. В его разуме не было никакой информации о ней, как о других. Техника Золотого кольца реинкарнации, взрыв Серебряного колеса реинкарнации, техника марионетки, техника управления душами, Шинратинси, Баншоатинлин, вся информация о них хранилась в разуме Изуми. Техника же, которую парень желал создать, была одновременно и новой, нет.